Глава вторая. Ближе к обеду, когда основная масса завтракающих клиентов отправилась по делам и кофейня опустела, Джек задремал, положив голову на барную стойку. Проезжающий мимо рейсовый автобус «Феникс Бисби» издал протяжный сигнал, чтобы отпугнуть малышню, устроившую игры посреди дороги, как раз у двух кусочков сахара, отчего Джеку пришлось открыть глаза. Запах жареной картошки и звук пузырящегося во фритюре масла напомнили ему, что скоро толпа голодных горожан пожалуют обедать. Мамаша Жу так разошлась в своих песнопениях, что горланила во весь голос, позабыв, видимо, где находится. Джек поднял глаза и посмотрел на свое объявление. Висит на том же месте. Никуда не делась. За целое утро никто так и не поинтересовался работой. Если не брать в расчет Кевина Клейпа, который спросил из чистого любопытства. Нужно было срочно что-то решать, но что именно, Джек понятия не имел. Угораздило же этого идиота Дэйва, фамилии которого так никто и не узнал, заявиться в Бисби и увезти неизвестно куда Мелиссу Крайп. Теперь он, Джек, вынужден искать новую сотрудницу, пока старая развлекается не пойми с кем. И тут Джек всего на одну минуточку представил, как бедняжка Мелисса возвращается вся в слезах и просит взять ее обратно. Дэйв, мол, так и так оказался аферистом или бандитом и обманул ее. Мамаша Жу обнимает и утешает наивную глупышку, а Джек срывает объявление, написанное ярким зеленым маркером, и жизнь возвращается на круги своя. Конечно, он не желал такой участи для Мелиссы. Пусть будет счастлива, она это заслужила. Но так поспешно сбежать, бросив старика, о чем только думает современная молодежь. Он и сам, по правде говоря, решил жениться на Розалии после нескольких свиданий, которые можно пересчитать по пальцам одной руки. Но это не меняло дело, хотя бы потому, что он никого не подвел своим решением. Дверь кофейни открылась, и маленький колокольчик издал звук, похожий на перекличку птиц в весенней листве. На пороге, сжимая чемодан обеими руками, стояло хрупкое создание с огромными глазищами и копной светлых волос, торчащих в разные стороны. Джеку то ли сослепу, то ли спросонья показалось, что это и не человек вовсе, а мираж. Когда она зашевелилась и неуверенной походкой подошла поближе, Джек понял, что видит эту девушку впервые. За столько лет жизни в Бисби он знал всех и каждого, не только по именам, но и по кулинарным пристрастиям. Все, кто обходили два кусочка сахара стороной, имели дурной вкус, вот и все. «Добрый день». Девушка оказалась говорящей, хотя произнесла она эту фразу, практически не открывая рта. «День добрый», — поприветствовал ее Джек, глядя вопросительно. «Может, она приехала в гости и просто-напросто проголодалась?» — подумал он. «Присаживайтесь». Он решил нарушить неловкую паузу, которая слишком затянулась. «Меню приклеено на столе. Выбирайте блюдо из раздела «Обед». «Спасибо», — ответила девушка, но так и не двинулась с места. «Я бы хотела узнать насчет работы». «Жульет!» — закричал Джек, не сводя глаз с гости. Ему срочно понадобилась помощь, потому что сам он разобраться не мог. Эта удача постучалась к нему в дверь. Или быть беде. Мамаша Жу выбежала из кухни, вытирая руки о передник, и на ходу ругая старика. «Зачем так кричать? Если это не пожар, то я...» Заметив девушку с чемоданом, она прикусила язык. Нехорошо ругаться при посторонних, особенно в общественном месте, непонятно перед кем. «Милая леди интересуется работой», — процедил он сквозь зубы, а потом растянул рот в улыбке, стараясь выглядеть приветливо. «Неожиданно», — сказала Жульет. «Ну что ж, меня зовут Лиза Гилмор», — представилась девушка, так и не выпуская чемодан из рук. «Я приехала на автобусе, только что». «У вас наверняка есть родные или друзья в Бисби. К кому вы прибыли?» Жульет решила сразу прояснить этот вопрос. «Скажи, девчонка, что поселилась у Спенсеров, получила бы отворот-поворот в ту же секунду». «У меня нет ни одного знакомого в Бисби», призналась Лиза и опустила голову. «Нет?» — переспросила Жульет. «Ни одного?» — уточнил Джек. Она кивнула. «Я планирую здесь поселиться, и мне нужна работа, чтобы оплачивать жилье. Я увидела объявление на витрине, когда автобус проезжал мимо, поэтому я здесь». Она говорила так тихо, что Джеку и Жюльет пришлось напрячь уши, чтобы расслышать, что она шепчет. «Если вы скрываетесь от полиции или вас кто-то разыскивает, то, предупреждаю, мне не нужны неприятности». Джек никак не мог понять, как можно приехать в городок, не зная в нем ни одной души. «Подожди, мистер Осторожность». Мамаша Жу выставила ладонь вперед. Стоя он на пару метров поближе, Жюльет закрыла бы ему рот в буквальном смысле. «Для начала не помешает как следует во всем разобраться. Садись, деточка». Она указала на первый свободный столик и сама заняла место у окна. «Меня зовут Жюльет, а это Джек, владелец заведения». Лиза Гилмор послушно села напротив, поставив чемодан себе под ноги. «Мы открываемся в 9 утра, а закрываемся в 7 вечера. Зарплата небольшая, но ты сможешь питаться здесь абсолютно бесплатно 3 раза в день». «Жюльет, подожди». Джеку не понравилось, каким способом она решила во всем разобраться. «Может, ты видишь напротив себя Джуди Ли или Джинджер Спенсер?» Мамаша Жу собрала свои черные брови в кучу и уставилась на Джека, как на дурака. «Нет, но...» Джек растерялся. «Городок у нас небольшой, даже крошечный, поэтому все друг друга знают. Постепенно ты со всеми познакомишься. Главное, почаще улыбайся и как следует вытирай со столов. Остальное запомнить труда не составит». «Значит, вы меня берете?» Лиза Гилмор о таком быстром решении своего вопроса и мечтать не могла. Жюльет решила все же дать старику Томпсону право озвучить решение, которое она вместо него и так уже приняла. Джек вздохнул. «В конце концов, завтра прибудет целый автобус голодных школьников. Должен же кто-то помочь их всех обслужить». «Оставайтесь», — сказал он. «Но имейте в виду, испытательный срок месяц. Если вас интересует жилье, то прямо над кофейней есть одна свободная комнатка. Аренда смешная, буду удерживать из зарплаты». «Спасибо». Лиза готова была их обоих расцеловать, если бы ей было свойственно такое проявление эмоций. «И заработаю за комнату». «Ты еще ее в глаза не видела, так что не спеши благодарить». Джек усмехнулся, вспомнив помещение в 30 футов с одним малюсеньким окном. «Я уверена, что меня устроит», — заверила девушка, вцепившись в чемодан. «Вот и славно». Жюльет, кряхтя, поднялась со стула. «Располагайся и спускайся вниз. Буду вводить тебя в курс дела». «Да, мадам Жюльет, еще раз спасибо». Мамаша Жу пошла на свою кухню, пряча улыбку. Она и не помнила, когда последний раз слышала «мадам» свой адрес. Джек прихватил чемодан Лизы и повел ее через подсобку к деревянной скрипучей лестнице, что вела наверх. По дороге он снял с ржавого гвоздика одинокий ключ от комнаты. Не так давно оттуда съехал последний постоялец, мужчина средних лет, прибывший из Техаса с одной единственной целью — организовать в Бисби туристический бизнес. Не продав за 2 месяца ни одной экскурсии, он уехал обратно, задолжав за последний месяц аренды. Поговаривают, что часть своих сбережений он отдал Джинджер Спенсер на учебу, получив в качестве вознаграждения... сами знаете что. Джек открыл дверь, поставил чемодан на пол и велел Лизе располагаться. Потом спустился вниз, чтобы как следует обсудить с Жюльет новую сотрудницу, пока нет лишних ушей. «Если надумаешь учить меня жизни, то можешь даже не начинать», — предупредила мамаша Жу, как только услышала шаги за спиной. «Я и не собирался», — ответил Джек, хотя как раз это он сделать и собирался. «Просто хотел спросить, как ты так быстро приняла решение, позабыв при этом со мной посоветоваться?» Она отставила в сторону кастрюльку, в которой мешала начинку для пирога, и повернулась к Джеку. «Смотри, как все удачно сложилось», — сказала она спокойнее, чем ожидал ее собеседник. «Мы нашли официантку, ты сдал комнату. Чем ты после этого недоволен?» «Мы о ней ничего не знаем. От других я знаю, чего ожидать, от нее что?» Джек кричал шепотом, как он частенько делал, когда эмоции переваливали через край. «Может, она воровка или беглая преступница?» Жюльет недовольно фыркнула, взметнув вверх растопыренные пальцы, как будто танцует фламенко. Вот и узнаем. Скоро она спустится, и у нас появится такая возможность. Вот спасибо, успокоила. Джек никак не унимался. Знаешь, я вырастила 3 сыновей, которые выжили из меня все соки, прежде чем стали нормальными людьми. Помнишь, когда Калеб запихал кошку миссис Форд в стиральную машинку и пытался включить ее? Жюльет рассмеялась, закатив глаза. Слава богу, у него ничего не вышло. А как Эммет угнал мотоцикл, припаркованный у школы? Я потом полдня просидела у шерифа в кабинете. А как Исайя отрезал электрический провод сестрам Лью, когда они обозвали меня нигером? И это только то, что сразу пришло на ум. Мои мальчики чудили так, что мы с Олдесом всерьез опасались, что нас выгонят из Бисби в 2 счета. Но каждый из жителей дал моим сыновьям 2-й шанс. Так с чего ты решил, что мы просто не можем протянуть руку помощи девочке, которая нуждается в ней? Может, у нее и не все так гладко. А в этом я и не сомневаюсь, иначе она не приехала бы вот так в неизвестность. Но я неплохо научилась разбираться в людях, Джек. Подонков видно сразу, даже если они улыбаются во весь рот. Тем более ее появление пришлось как раз кстати. Разве нет? Ты сам сказал, что возьмешь того, кто попросит. Твоя взяла. Джек пошел протирать столы. А Лиза Гилмор так и осталась стоять, прижавшись к стене в подсобке. Те слова, которые сказала в ее защиту мадам Жюльет, растрогали раненое сердце до слез. Если бы Господь спросил ее, в каком месте она хотела оказаться, то Лиза, не задумываясь, выбрала бы 2 кусочка сахара.